Глава пятая. Прибытие. Справа промелькнул дорожный указатель. Лазарь успел различить всего несколько слов, но ему хватило. «Что за черт?» — сказал он, выпрямляясь. «Ты это видел?» Ворон только пожал плечами. «Привыкай, мол». Лазарь испытал сильное желание стереть с его лица эту плутоватую ухмылочку. Желательно чем-нибудь вроде грязного, пропитавшегося пивом полотенца. Через секунду он уже сам себе удивлялся. В конце концов, этот парень развлекал его на краю пустоты и безысходности, причем пока бесплатно. Что же его так бесило? Но он-то знал, что... Видимо, для того, чтобы немного разрядить обстановку, Ворон протянул руку и включил старый радиоприемник на передней панели чекера. Музыка тоже была старая, выдержанная в подвалах времени, но до сих пор не потерявшая острого привкуса крови и сырого мяса. Джимми Хендрикс устроил резню шестиструнной бензопилой, и полетели головы демонов. Они кружили по орбитам безумия осколками разбитой луны, разевали пасти, выплевывая остатки своей былой силы. На пару минут потеряли значение и будущее, и прошлое, и даже то, что сам Джимми давно сгнил в могиле. Если раньше Лазарь чувствовал себя пассажиром, смытым волной с круизного лайнера, который пошел дальше, сверкая огнями и гремя оркестром, а из его пробитого жилета уже выходил воздух, и радиомаяк тщетно передавал в засоренный эфир сигналы СОС, то сейчас чья-то рука, протянутая из неведомого места, на ощупь шарила где-то рядом, в дерьме, в котором он захлебывался и тонул, однако не имел шансов ухватиться за нее. Слишком уж она была скользкая. Но все прошло. В осадке, как и положено, осталась только музыка. Не очень красивая, совсем не мелодичная, издавленно яростная, точно боль под временным покровом ультракаина. Затем по радио начали передавать прогноз погоды. Лазарь почувствовал резь в мочевом пузыре и намекнул ворону, что неплохо бы слить воду. Тот кивнул и свернул к обочине. Вдвоем они спустились в придорожную канаву, где выпустили по мощной струе в густую влажную траву. Лазарь испытал одно из немногих оставшихся ему удовольствий и заодно убедился, что его спутнику не чуждо ничто человеческое. Они продолжили путь под напряженные блеяния Роджера Чепмена, который, впрочем, тоже оказался весьма актуален. Когда Лазарь услышал... Он с подозрением уставился на Ворона, но тот вел машину с видом полнейшего безразличия. Следующим номером пошла губная гармошка в сопровождении банджо, и Лазарь немного расслабился. Тем временем их догонял рассвет. Утренняя заря подожгла полоску облаков над горизонтом, и вскоре там запылала небесная эскадра. Часы на панели чекера показывали начало шестого. Лазарь посмотрел на свой наручный хронометр. Текущее время совпало до минуты. Он вспомнил, что прочитал однажды в книге какого-то исследователя паранормальных явлений относительно так называемых совпадений. Автор утверждал, будто совпадение — слово, в принципе, неправильное, и следует употреблять термин «синхронность», Что с чем синхронизируется, понять было сложнее. К подобным писаниям Лазарь относился с иронией, хотя порой они создавали слабенькую иллюзию того, что мир устроен не так скучно, как казалось на первый или на последний взгляд. Сейчас он тщетно пытался синхронизировать себя с собственным бредом, но именно наличие неистребимых диссонансов сильнее всего убеждало его, что это никакой не бред. Он даже придумал правило. «Из всех неприемлемых мест самое неприемлемое твое, оно же единственное». Чекер взлетел на вершину холма, и оттуда открылся вид на город, в сторону которого они ехали. Что-то показалось Лазарю знакомым, что-то смутно знакомым, что-то искаженным, как будто над открыткой, хранившейся доселе в его памяти, кто-то качественно поработал в фотошопе. Да еще тайком залез мерзавец в альбом с картинками из его детства и юности, откуда спер чертово колесо и башню. От одного ее силуэта, четко обрисовавшегося в густо-фиолетовом небе, у него сладко заныло в груди. Он вспомнил, как еще подростком ездил смотреть на башню до того, как ее снесли. Как, предчувствуя скорый конец, многократно фотографировал ее со всех сторон, с разных ракурсов и расстояний, а затем развешивал фотографии у себя в комнате, чем вызывал немалое беспокойство у родителей, как представлял себя живущим в единственной на весь город башне, и это едва не превратилось в манию, на ее верхнем ярусе, чтобы вокруг были только небо и птицы, а рядом летучие мыши, чтобы смотреть через ее узкие, похожие на бойницы, окна. И ради этого он мог бы взбираться по винтовой лестнице, змеившейся внутри башни, преодолевая каждый раз сотни ступенек. Но в действительности он даже ни разу не прикоснулся к ее грязно-белым стенам, потому что башня была частью старого заброшенного элеватора и при этом находилась на охраняемой территории привокзального грузового терминала, куда доступ посторонним был закрыт. Впрочем, ему и не нужно было приближаться к башне вплотную. Инстинкт удерживал его от вроде бы логичного поступка. Он слишком дорожил ощущением неприкосновенного убежища и не хотел бы лишиться его раньше, чем это сделало время и дурацкий прогресс. Лазарь еще тогда подозревал, что, окажись он внутри реальной башни, ему пришлось бы испытать жестокое разочарование. Мечта должна оставаться мечтой. По обе стороны уже мелькали пригородные дома, чередуясь с заправочными станциями, закусочными и ветряками. Башня скрылась за кронами деревьев, высаженных вдоль дороги. Лазарь обратил внимание на почти полное отсутствие автомобилей. Три из тех четырех, что он увидел, годились разве что на металлолом. Зато хватало мотоциклов, мотороллеров и велосипедов. Правда, мало кто ездил в этот ранний час. Лишь однажды их с ревом обогнал шальной байкер и растворился в рассветных сумерках. Да встречный велосипедист в куртке с капюшоном бесшумно скользнул мимо двухколесным призраком. Лазаря опять хватило сильнейшее предчувствие, что вот-вот он против собственной воли упадет в сон. Ну а что могло предотвратить это падение? И что могло бы послужить заменой? Он не имел намерения ускользать от жизни. Наоборот, он хотел, чтобы она, наконец, настигла его, подхватила, как волна, которая несется к берегу, хоть и разобьется неминуемо о неподвижные скалы. Пелена другого времени, чужих дней и ночей окружала его. По мере того, как им властно овладевала новая реальность, и он все сильнее ощущал свое непреодолимое отчуждение. Он считал, что болен какой-то проказой, поразившей чувства. Он даже знал причину болезни, но не умел заставить молчать ту отвратительную, заживо гниющую старуху, которая шептала из всех щелей и углов его покосившегося дома. Внезапно он очнулся. Ворон протягивал ему папиросу со словами: «Потяни, хуже не будет». В это он верил. Прикурив от огня поднесенной зажигалки, он понял, что в папиросе не табак. Первая затяжка не вызвала кашля, будто курение было для него привычным делом. Десяток затяжек спустя ему действительно стало легче. Он сидел очень низко, почти лежал и равнодушно думал: «Если я в такой степени завишу от дыма, значит, я еще меньше, чем дым». За доли секунды в его мозгу сложилась песня с рефреном «Меньше, чем дым». И так же быстро он ее забыл. А жаль, хорошая была песня. Но ускользнула туда, где ее теперь не поймаешь. Может быть, кто-то другой. Он почти не замечал перемен до той минуты, когда Чекер остановился перед трехэтажным домом из красного кирпича. Лазарь не раз видел дома, которые мгновенно располагали к себе, но никогда в них не жил. Причина проста — деньги, вернее, их отсутствие. Этот дом оказался как раз из тех, что ему нравились. Но, должно быть, воображение приписывало ему что-то химерическое. Почти весь фасад увит диким виноградом. От тротуара к входной двери ведет дорожка, выложенная из желтых шестиугольных плит, похожих на увеличенные во много раз соты. По обе стороны дорожки разбиты клумбы. Цветы еще не раскрылись, но все равно сразу видно, что кто-то с любовью ухаживает за ними. Справа от входной двери вкопана металлическая штуковина, отдаленно похожая на коновязь. Перед ней выстроились велосипеды, их не меньше десятка, все ярких, почти кислотных мастей. На двери висит венок, ниже — деревянный почтовый ящик со щелью, а под козырьком — поющий ветер или той — масонский натюрморт. Лазарь вылез из машины и был вынужден топтаться на тротуаре, пока, к его удивлению, ворон доставал из багажника сумки и зачехленную гитару. Все это слегка напоминало прибытие на курорт или в хоспис, о котором упоминал доктор Смерть. Задрав голову, Лазарь еще раз обвел взглядом дом. Заметил лепной рельеф на игривый сюжет под самым скатом черепичной крыши. Тощие сатиры резвились с жирноватыми девами. Из открытых окон сквозняком выдувало шторы, и они вспучивались, словно паруса. Разросшийся виноград почти полностью скрыл табличку с названием улицы и номером дома. Угадывалось только несколько букв. Такая же судьба должна была вскоре постигнуть фонарь на углу и балконную решетку. Пересекая тротуары, тянулись наклонные желоба, проложенные от водосточных труб к проезжей части улицы и клумбам. Из окна второго этажа высунулась рыжеволосая девушка с заспанным лицом и голой грудью. «Эй, ворон, привет!» У нее был звонкий голос и едва уловимый акцент. «Давно не виделись, Лиза!» — сказал ворон без особой радости, не подняв головы. Он так произнес ее имя, что Лазарю оставалось гадать, как зовут девушку. Лиза, Лиса или, возможно, Лизард. «Ты надолго?» «Видно будет». «Кто это с тобой?» «Его зовут Лазарь». «Откуда ты, Лазарь?» «Издалека». Ворон повернулся к нему и сказал вполголоса: «Не обращай внимания. Она много болтает, но совершенно безобидно. Опасайся тех, кто молчит». Он подмигнул. Последнюю фразу Лазарь расценил как шутку, а к шуткам он относился серьезно. «Ну, пойдем», — пригласил ворон. «Отдохнем, потом обсудим, что делать дальше. Это тихое местечко. Во всяком случае, пока. Лазарь пожал плечами и протянул руку, чтобы взять у ворона одну из двух больших черных сумок. Внутри было что-то тяжелое, но сравнительно компактное. Ощутив бедром твердые углы, он уверился в том, что тащит небольшой арсенал, однако спрашивать ни о чем не стал. Они прошли по дорожке между клумбами, где едва уловимо пахло цветами. Ворон открыл незапертую дверь. Поющий ветер издал нежный перезвон. Масонская композиция отозвалась немелодичным скрипом. Просторный холл сошел бы за небольшую галерею. Его стены были плотно увешаны яркими картинами, плакатами, рисунками и фотографиями. Все вперемешку, без какой-либо системы. Транспарант, натянутый над лестницей, возвещал: «Животные — мои друзья. Я не ем своих друзей». По лестнице спускалась лиса Лиза, накинувшая халатик, расшитый немыслимыми птицами. Она была босиком и отхлебывала молоко из керамической кружки. На губах и подбородке оставались белые следы. — Шла бы ты, баиньки, Лиза! — посоветовал ворон, обогнув ее и сворачивая в левый коридор. Девушка не обиделась. Она зевнула во весь рот, показав зубы и розовую глотку. Молодое, здоровое животное. От нее пахло молоком и постелью. Некоторое время она сопровождала взглядом проходившего мимо гостя. Лазарю показалось, что причина ее интереса была совсем нелестной для него. Во всяком случае, прищуренные желтые глаза он не назвал бы добрыми. «А и вправду», — сказала она наконец, развернулась и пошлепала вверх по лестнице. Халатик распахнулся, поясок остался лежать на ступеньках. Лазарь готов был поспорить, что она не только болтлива, но и безалаберна.